Я скажу откровенно, я очень рад, что я сегодня вот могу быть с вами здесь. Мне приятно, да и всем нам приятно. От того, что мы служим Богу, мы в церкви находимся, мы в братстве, в таком уникальном братстве. Такого союза больше нет нигде на земле. Нигде. Это не пафос, друзья, это не выдумка, это реальность. Только в небе, наверное, мы увидим вот такое общение, где будут из всех церквей, из всех деноминаций, из всех названий, да, из всех племен будет собрана Церковь Христова. И вот мы просто будем удивляться и Бога благодарить, как благ Господь за то, что вот Он нас спас и приобщил нас к этому огромному числу спасенных детей Божьих. И вы знаете, не только приобщил, а и путь указал правильный, по которому идти нужно, и это очень важно. И научил нас, и сегодня вот и каждого из вас учит и научил, чтобы нам передавать вот это вот, эту истину поколениям. Но я скажу, что вот на моей памяти уже сменилось несколько, так сказать, групп таких вот молодежных. Я и сам молодой был, и тоже был в таких вот общениях молодежных, и немножко другие условия. У нас, я сказал бы, условия, с одной стороны, трудные, а с другой стороны, хорошие, такие тепличные условия. Нам тепло, да? Нам хорошо, нам радостно, нам легко. Правда, ведь мы в общении и все прочее. А было время, когда за то, чтобы на общении побыть, нужно было цену заплатить. И цену высокую заплатить нужно было. Можно было уехать и никогда больше не приехать домой. Или приехать избитым, там, с порванной одеждой, или как-то еще, вот на моих глазах, я помню, молодежное общение у нас были в Харькове, в лесу, вот так растаскивало, когда милиция, я помню, брата одного так взяли за ноги и волоком по камням, по всем тащили, и кровь льется из головы, вообще все. И вот, вы знаете, просто думаю, Господи, когда же наступит время такое, когда мы можем собраться спокойно, нас не будут разгонять, не будут трогать. Но сколько было радости от того, что Господь присутствовал. Вот смотрите, мы в центре столицы, да, имеем молитвенное помещение. Так хотел Бог, да, а сатана не хотел. Да, конечно, не хотел. Непременно, это вот обязательно. Я помню время, когда нам говорили, что, вы знаете, Москва – город коммунистического труда. Сотрудники спецслужб, КГБ. Здесь никогда не будет церкви, поймите. Никогда не будет, здесь и регистрированных собраний не будет. Мы все закроем, и все, вообще ничего не будет. А вы тут подумали, что-то вам разрешат. Никто вам ничего не разрешит, ничего не будет. И вот никаких разрешений мы не спрашивали ни у кого, и не спрашиваем. И надеюсь, и верю, друзья, и хочу, чтобы вы все верили, что и не будем никогда спрашивать. Мы у Бога будем спрашивать, что нам делать надо, а чего делать нельзя. Это для нас важно очень, понимаете, волю Божию познавать, и волю Божию, и Бог вот хотел так. И мы, пожалуйста, в центре, с одной стороны, Лубянка, да, с другой прокуратура Российской Федерации, с третьей стороны, Петровка, да, чего тут только нет. Ну и Кремль, все что угодно есть, да. И вместе с тем мы здесь свободно собираемся и проповедуем имя нашего Господа Иисуса Христа, потому что наш Бог велик, Бог наш творит чудеса, как и делал это всегда. Уже время к концу подходит. Я еще фрагмент хочу один рассказать из жизни тоже вот нашей, как Бог делал то, что ему угодно. Мне приходилось работать на перевозках, Священное Писание перевозить, литературу духовную, и встал такой момент, трудно было работать нашему издательству. Много, в общем, литературы издавать надо было, а были аресты, были, в общем, проблемы не то, что сегодня. Сегодня сейчас вот мы КамАЗы загоняем, да, так они, братья наши, грузят рулонами бумагу, да, рулонами огромнейшими, и везем типографию, спокойно это все себе, надо было это сделать, надо краску, пожалуйста, поехали, купили краски там, да. Погрузчик погрузили на машину, отвезли. Надо там еще чего-то, да, что угодно, да, там, любые, так сказать, материалы, все это есть сегодня. Вот, а тогда этого не было ничего, было очень трудно, и было тяжело печатать Слово Божие. Мы печатали журналы, печатали, скажем, там, Новые Заветы, печатали еще разную литературу, брошюры, а Библию было трудно печатать. Библию тоже печатали, но это был тяжелый труд, очень трудный, и, конечно, встал вопрос о том, что нужно как-то нам искать пути другие, молились об этом, и Бог помог, и получили мы много Библии, порядка, может быть, 10 тысяч, может, даже больше. Я сейчас не буду рассказывать, как мы их получили, это другая тема, может, когда-нибудь. А вот то, что мы их получили, это был факт. Действительно, получили большое количество Библии, их нужно было развести. и развести срочно и быстро, потому что, ну, обыски кругом придут, а тут сложены Библии, конечно, заберут, ясное дело. Развести тоже проблема как? На самолете в аэропорт, вот, досмотр, одну Библию еще пропускали, если две, уже одну отнимали, да, потому что для пользования одна разрешалась книга из религиозной литературы, больше нельзя. Вот, значит, да, и одну отнимали иногда, ну, если две, да, обязательно, да, а нужно было развести много, вот, десятки тысяч, да. И вот нам такое поручение братья дали, и мы с братом ехали вместе с моим братом, как раз такую машину купили новую ему, работали мы на угольной промышленности в Донбассе, и он, значит, получил машину новую по очереди, купил, и мы решили на этой машине поехать. Ехать нужно было в Ташкент. Ну, расстояние немалое, представляете себе, наверное, тысяч около 5 километров. Надо было ехать в Ташкент. Но мы и сами не знали, какой путь и что будет. Сами никто туда не ездил. Загрузили полную машину Библии. Библии такие вот, ну, зарубежного издались, на миссии издавали. Через библейское общество. Хороший переплет такой, красивый, шрифт хороший. Упаковались полностью, нагрузили и едем. Едем, ну, мы, Господи, помолились, помоги ты нам. А мы же не знаем, чего едем, куда мы едем, что нас там ждет в этом пути, как доехать и как довести. Но все равно трудно было, понимаете, не знаю. А вот было такое желание, было такое, и верим, что Бог нам поможет, если это Господу угодно. Ну вот и вопрос стал, хочет это Бог или не хочет. Бог этого хотел, и мы этого хотели. Ну а сатана, конечно, не хотел. Ну и не хотел сатана, ну и как, уже тут Бог будет сам действовать. И мы едем. Едем мы, проехали 1000 километров, 2000, ну в общем... пересекли, так сказать, мы Украину, да, Россию тут проехали, Ростов, да, Кавказ, Кабарду, там, скажем, да, Тиберду эту вот, дальше Осетию, потом там, ну, Чечня в стороне осталась, Азербайджан, да, Дагестан тут в стороне, ну, в общем, и приезжаем дальше море Каспийское. Дальше Каспийское море, надо на паром грузиться, на этот самый, на корабль, и 16 часов еще через Каспий, потом через Каракумы, Туркмению и, в общем, туда, в Узбекистан, туда. Ну, помолились Господу, пошли, купили билеты себе на паром, значит, на этот корабль, на машину билет купили, на себя, значит, там свои билеты, в каюту. Ну, и, значит, стоим в очереди, очень большущая, что такое, очень большая, машины подъезжают так потихоньку, мы смотрим, что такое, водители говорят, странное дело, никогда не было, а сегодня досмотр. Досмотр каждой машины, приехала, значит, милиция, капитан корабля стоит на корабле, приехали таможенные службы, приехала милиция, какие-то еще штатские, говорят, каждую машину проверяем, наверное, топливо могут везти, там, канистры с бензином и прочее, прочее, все багажники, все-все-все, выворачиваем, все проверяем. Люди пожимают плечами, говорят, никогда не было такого, а сегодня-то что такое? Ну, я что, с братом стоим, он говорит, ну что делать, обратно ехать? Полпути уже почти сделали, где-нибудь попадешься. Мы все посты проехали, ГАИ, тогда же были через каждые 20 километров, пост ГАИ, через 15, пост ГАИ. Проехали, все нормально, обратно ехать, мы тоже попадемся где-то, да, жалко, ну вообще, сами уже о себе не думали. Потеряем столько, да, Библии, целая машина, да, 500 штук, наверное, было. Да, 500. И туда ехать тоже, вот там досмотр. Что делать дальше? Как дальше быть? И море впереди, как вот этот Израиль, когда вышел из Египта. Что делать? Да? Куда деваться? В общем, как дальше? Надо вперед только идти, все через море. Ну, и стали мы в очередь, помолились, и будем его смотреть потихоньку, как будет идти досмотр, как будет это. Ну, один за рулем сидит, второй, мы так прохаживаемся, смотрим, все. Досматривают, ну, тщательнейшим образом. И остается наша машина уже. Мы подъезжаем, взъехать надо по трапу на корабль, и досмотр, и все. И в это время нас обгоняет одна машина. Как-то он так резко подрезал. Дагестанцы. Дагестанская машина, такие они гордые, такие смелые. На своей машине тоже «Жигули» у них было. И, значит, подрезают нас, обгоняют. Говорю, Валентин, притормози, мы сейчас их пропустим. Пусть они едут. И они взлетают на корабль, так это быстренько, стремительно. Горцы такие подходят к ним, значит, капитан милиции, подходит там, значит, эти самые штатские все. Выходите из машины, досмотр. Они не выходят. Вы что, не поняли? Из машины выходите. Они сидят, как будто и ничего не произошло. Ну, тут подходит милиционер за ручку двери, раз, открывает, выходи. Он выходит и на таком ломаном языке, послушай, ты мои машины покупал? Да, ты зачем трогаешь? Он говорит, досмотр, ты что, не понимаешь? Какой досмотр? Мне хорошо в моей машине, я никуда не буду выходить. Думаю, что происходит? Ну, они их вытащили из машины, значит, да, с них, значит, две женщины и это, мужчина, три женщины и мужчина, значит, выскочили их. Этот мужчина хватает этого капитана за руки вот так, да, подбежали женщины, они тоже, знаете, повисли на одной руке и на другой, а он начинает его бить. И бьет его страшным боем. Думаю, что происходит сейчас? Тут милиция еще разбегается, еще сюда. Они его держат и кричат, вай, вай, вай, как будто его бьют. А он это милиционер. А милиционер такой толстый, здоровенный, и он его бьет, значит, почем зря. И завязалась драка. Вот такая драка тут. Ну, не поймешь, что происходит, уже кругом. Их не могут никак разнять, ничего не могут сделать. И тут склянки бьют, кораблю отправляться надо. Капитан сказал, все, мы уплываем. Мы не можем больше сбрасывать всех на это, на землю. Нечего. У меня еще машина вон стоит на досмотр. Люди билеты купили. Нечего, давай, давай их сталкивай, значит, все. И их столкнули. Нас раз, без досмотра давайте. Быстро матросам крепите на манты машину. Все, уже надо. Время кораблю выходить надо. И нас без всякого досмотра, без ничего, матросы закрепили нашу машину. Мы сразу нырнули в каюту, думаем, чтобы ничего не вышло. И сидим там тихонечко, молимся Богу, Господи, все, корабль поплыл. Поплыл наш корабль. Ага, ну, отчалили так уже, где-то мы уже в море. Мы выходим на палубу, машина стоит. Смотрим, дагестанцы эти здесь, и машина их. Говорим, а вы как? А мы очень просто. Мы, говорим, им бочку вина отдали. Говорим, вот давайте, помиримся. И все, они такие бочонки с вином. И вот мы такие хорошие друзья, да. Совсем все нормально, да? Все в руки пожали, и все довольны, и всем хорошо. Я думаю, Господи, как вот благ наш Бог, да? Надо было вот этих людей послать, чтобы они драку это устроили, да? Ну вот мы же этого не желали бы и не думали. Но это, они потеряли время, вот это вот, понимаете, в этой драке, в этом вот суматохе в этой, все, в общем, сполошились, и уже капитан себя прогоняет, говорит, я все, закрывайте, хватит, мне же надо отправлять корабль, а вы там с ними разбирайтесь, как хотите, там я не могу. И мы в этот момент, единственная машина наша прошла без досмотра, друзья, это чудо Божие. Бог хотел, чтобы Библии попали в Ташкент, а сатана не хотел, но сделал Бог так, как он хотел, понимаете? И вот мы едем дальше, мы же не знаем, что надо дальше делать. Пересекаем мы Каракумы, едем, значит, через Туркмению, тогда еще это было одно государство, Советский Союз, можно было ехать везде. И мы как-то так по карте видели, что там граница рядом, и проезжаем самая южная точка Советского Союза. Кто знает, а? Кто географию учил? Кушка. О, Кушка. Совершенно правильно. Кушка, да? Южане знают, да? Самая южная точка Советского Союза – Кушка. Кушка – пограничная застава. Перегорожена трасса, шоссе, стоит шлагбаум, и все, мы приехали. Молиться Богу, Господи, молимся, что делать. А у меня перед этим паспорт забрали как раз за предыдущую перевозку. Так, мой паспорт в КГБ уже лежит полгода, я не могу ни зарплату получать, ничего, но без документов езжу. Да? И тут проверка документов, проверка паспортного режима, таможенная застава, Кушка, да? Помолились Богу, подъезжаем. Ночь, темно, начальник караула стоит, все с оружием, солдаты, значит, сержант подходит к нам, документы. Но у меня был военный билет, паспорта не было, был военный билет. Я протягиваю ему военный билет, он посмотрел, земляк из одного военкомата, призывались. Он из этого же военкомата, только я раньше отслужил, да, а он молодой солдат, да, я уже отслужил, ушел из армии уже, это самое, ну, женился, уже семья у меня, все. Послушай, земляк, в такой глуши, так сказать, где-то мы там на этой Кушке встретил земляка. Ребята, поднимай шлагбаум, земляки едут. Шлагбаум открыли, мне документы отдает, и мы поехали. Отъехали чуть-чуть, Господа, Господи, ну вот как? Из одного города, из одного военкомата, из одного, это он сейчас спросил, ну как там жизнь, наверное, да, слава Богу, жизнь. Ой, как хорошо, с родины хоть какое-то сообщение, да? На заставе тут сидим, ни писем, ничего нет. Да, вот. Бог наш велик. И Бог хотел, чтобы мы приехали. Бог хотел, чтобы мы туда привезли. Мы привезли эту литературу туда. Мы видели слезы на глазах у друзей, у детей Божьих, у пресвитеров, у служителей. Да? Вот такую даль, понимаете, привезти Библию было, тем более в то время, непросто и невозможно даже, братья и сестры, я хочу сказать. И Бог помог. И тут наших усилий никаких. Ну что мы, от нас ничего не зависело. Понимаете, а Бог дважды за одну дорогу создал такие условия, такие обстоятельства, чтобы вот этот был груз доставлен. И он доставлен был. Я что хочу сказать, друзья, нет ничего невозможного для Господа. Вот Он все может. Помните, Иов сказал, знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено. И уже не наше дело, каким путем это Бог будет делать. Таким ли путем, другим ли путем, заставить ли перепись, заставить ли чего-то еще сделать, но Бог это делает. И как пожелание всем, дорогие друзья, это первое послание Иоанна, глава 2. 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей». Не любите мира. Да пусть Господь нас благословит, чтобы сердце наше было домом Божиим.